Глава вторая, в которой поначалу ничто не предвещало беды. Мы вышли из стаба еще затемно, с набитыми под завязку всякой всячиной рюкзаками за спиной и оружием на плечах. Подаренный фургон оставили в Крынке, потому как в черноте, куда мы направились, любая техника выходила из строя практически мгновенно, и финальный марш-бросок по пустыне нам предстояло одолеть на своих двоих. С первыми солнечными лучами мы как раз пересекли границу степи и черноты. Среди угольно-черных дюн мертвой пустыни, заросшие чахлой травой островки растрескавшейся земли попадались нам на глаза еще примерно с километр, а дальше до самого горизонта растянулось чернильное море то ли праха, то ли песка. У нас со слезой уже имелся опыт хождения по черноте, и, разумеется, мы предупредили новичков, хотя какие они теперь в задницу новички с 19 и 21 уровнями, все ж таки часть обрушившейся на меня лавины очков развития в виде отрядных бонусов накрыла и остальных членов отряда, что путешествовать здесь чертовски тяжело, даже не столько физически, сколько морально. Это проклятое место словно вытягивало из любого существа живительную энергию, и при длительном пребывании здесь навалилась такая махровая апатия, что игрок забывал обо всем на свете, терял цели в кузык жизни, падал на чернильный песок, и через считанные секунды его рассыпающееся прахом тело становилось частью черноты. Но, как говорится, слова словами, а пока не испытаешь услышанное на собственной шкуре, по-настоящему тебя фиг проймет. Первым вкус к жизни, как ни странно, утратил жаба. Несмотря на то, что этот крестник был больше и здоровее коротышки скунса, да и двумя уровнями выше товарища, жаба зашатался, как пьяный, уже в начале второго часа нашего путешествия по черноте. Шедший следом за товарищем скунс первым заметил неладное, бросился на помощь, подставил плечо неадекватному другу и тут же прочистил бедняге мозги воздействием своего дара. Да так лихо он все это провернул, что нам со слезой через считанные секунды, подскочившим к болезному, практически ничего не пришлось делать. Жабу отпоили водой и живцом, строго-настрого велели держать обе фляжки под рукой, не забывать с интервалом в четверть часа делать по профилактическому глотку из каждой, и движение отряда продолжилось. Но, несмотря на наши призывы, выказавший слабину перед чернотой крестник уже через час поплыл по новой, и снова товарища вовремя реанимировал скунс, который, к слову, вопреки нашим со слезой опасениям, показал завидную стойкость перед воздействием черноты. И когда на исходе четвертого часа адского перехода впереди ожидаемо показался первый оазис, скунс единственный не бросился к нему со всех ног, а продолжил спокойно идти к обозначившейся на горизонте цели, как ни в чем не бывало. А ведь к тому времени адский ад уже пожирал даже мое сознание – сознание игрока 54 уровня, и я держался из последних сил на морально-волевых. Подозреваю, что-то подобное творилось и со слезой. Подруга за 4 часа перехода, несмотря на окружающую жару, сильно побледнела. Под ее глазами обозначились темные круги. О жабе я и вовсе молчу. После двух срывов крестник выглядел, как выкарабкавшийся из могилы зомбак. Скун же остался практически таким же, как и был в начале похода. Разве что на раскрасневшемся от жары лице появились чернильные разводы из-за осевшей на пот черной пыли. После купания в озере с прохладной родниковой водой все худо-бедно пришли в норму, и мы с аппетитом пообедали тушенкой, сухарями и сухофруктами, которые ответственный за закупку провианта жаба по собственному почину решил добавить в наш скудный рацион. Как водится, запили съеденное водой с живцом, а на десерт все четверо получили коктейли из золотых звезд и золотого же гороха, После грандиозного избиения слепунов этого добра у рачительного жабы скопилось немало, собственноручно изготовленные для всей компании слезой. Внимание! Вы употребили золотую звезду! Опыт плюс 1420, шкала удовольствия плюс 4, показатель интеллект плюс 4, характеристики плюс 59 к знаниям, плюс 100 к картографии, плюс 42 к наблюдательности, плюс 94 к удаче, шкала спорового баланса плюс 4, показатель атака плюс 4, характеристики плюс 100 к физической силе, плюс 59 к рукопашному бою, плюс 86 к фехтованию, плюс 86 к меткости. Шкала жажды и сытости плюс 3. Показатели защита плюс 3. Характеристики плюс 14 к выносливости, плюс 52 к регенерации, плюс 100 к скрытности. Шкала бодрости плюс 3. Показатель ловкость плюс 3. Характеристики плюс 90 к скорости, плюс 100 к гибкости, плюс 55 к интуиции. Шкала духа Стикса плюс 3. Показатель духа Стикса плюс 3. Характеристики плюс 98 к броне Стикса, плюс 75 к медитации, плюс 82 к познанию скрытого. Внимание! Вы употребили золотую горошину. Опыт плюс 61. Характеристики плюс 32 к силе Стикса, плюс 30 к броне Стикса, плюс 30 к медитации, плюс 30 к познанию скрытого. В тени пышных кустарников оазиса мы провалялись еще несколько часов, пережидая период особенно жаркого после полуденного солнца. Потом мы со слезой растолкали закимаривших крестников и чуть ли не пинками выгнали обоих из райской прохлады оазиса в адское пекло черной пустыни. Наш поход продолжился. По утверждению всезнайки слезы, до второго оазиса нам теперь предстояло утюжить ногами пустыню минимум еще 6 часов. Чтобы увидеть вожделенный островок жизни на горизонте до наступления темноты, нельзя было терять заданный со старта темп, а стиснув зубы, шарашить вперед, как гребаные неутомимые верблюды. Иначе в темноте в разы возрастал риск проскочить мимо оазиса и, как следствие, остаться без ночлега и полноценного отдыха. Тогда сил на завтрашний день нам уже точно не хватит. Мы провалимся в черноту, а после воскрешения поход придется начинать сначала, но уже втроем, потому как лишенная страховки девушка сгинет в черноте окончательно и бесповоротно. Разумеется, еще ночью в стабе я пытался уговорить слезу отказаться от столь опасного в ее случае приключения, а после того, как подруга решительно возразила, сославшись на драконовский штраф, который прилетит от системы за срыв эпического задания, я предложил хотя бы задержать наш поход в черноту еще на 3 дня, по истечении которых у меня откатится 3-я ступень душелова, и я смогу пополнить ее обнуленный запас одной дополнительной жизнью. Но упрямица решительно отвергла и это мое предложение, напомнив о жаждущих реванша ботах. За 3 дня эти говнюки запросто подгонят под стены крынки войска еще больше предыдущего, а несокрушимого кваза, чтобы снова навешать ботам люлей у нас, увы, больше нет». Скрипя сердце, мне пришлось признать убедительности этих ее доводов. Слеза решила рискнуть, и я вынужден был смириться с ежеминутной возможностью потерять любимую насовсем. Первые 3 часа второго перехода мы отшагали бодрячком. Полноценный отдых с постепенной адаптацией организма к черноте даже жабу превратил из слабого звена в полновесную шестеренку слаженного отрядного механизма. Увы, на 4-м часу у нас снова начались проблемы. Все началось с того, что в очередной раз зашатался поплывший таки жаба. Но стойкий скунс вновь продемонстрировал свой замечательный дар во всей красе и целебным энергетическим импульсом вернул друга в худо-бедно адекватное состояние. Но когда еще примерно через полчаса колокола вдруг загудили уже у меня в голове и практически одновременно поплыла идущая рядом подруга, дела наши стали, мягко выражаясь, полный швах. Этого никак не могло просто так на ровном месте случиться одновременно с двумя высокоуровневыми игроками. Ведь я уже бывал на черноте, и в тот первый раз, хоть и не без труда, но смог пересилить негатив мертвой пустыни, пройдя без колокольного звона в ушах куда большее расстояние. Теперь же, став в десятки раз сильнее, я поплыл, словно по щелчку невидимого кукловода. Из тяжких дум меня вывел отчаянный стон подруги. Я едва успел подхватить на руки закатившую глаза слезу, но сам после этого тоже позорно зашатался, с трудом контролируя заплетающиеся ноги. Бьющий набатом колокольный звон в ушах путал мысли и не давал вспомнить что-то важное. Подскочивший скунс растерянно заверещал, что не в силах нам помочь, потому как его дар еще 10 минут будет в откате. Красномордому крестнику подтянулся бледный, как покойник, жаба, и вдвоем они попытались вырвать у меня из рук вяло трепыхающуюся слезу, но я, разумеется, им ее не отдал. Из-за нелепой толкотни в какой-то момент я потерял равновесие и, не удержавшись на предательски ватных ногах, стал заваливаться спиной на черноту. Когда я упал в черный песок, пронзительно синее небо перед глазами тут же стали затягивать клубы невесть откуда взявшегося белого тумана. Драгоценная ноша вдруг исчезла из рук и в нос ударила до дрожи знакомая вонь кисляка. По щекам потекла какая-то соленая дрянь, и я завыл, как угодивший в капкан зверь. Интерлюдия первая. Абсолютно черный джип появился словно из ниоткуда, будто его породила густая тень елки, из-за которой машина выскочила на пустую лесную дорогу. И тем не менее нашелся провидец, оказавшийся способным предугадать появление здесь и сейчас внедорожника тенеловов. Наперерез рванувшей по дороге машине из придорожного кустарника шагнула закутанная, как в плащ, в белесое клубящееся марево фигура. Водитель резко ударил по тормозам, и с пронзительным скрипом тормозных колодок черная махина внедорожника замерла в шаге от самоубийцы в белом плаще. Передние двери черной машины одновременно распахнулись, и из салона синхронно вынырнули двое высоких мужчин, одетых в одинаковые длинные черные пальто и шляпы. На худых и бледных, как мел, лицах тенеловов глаза, как всегда, скрывались за непроницаемо черными очками. «Почему ты здесь?» Вместо приветствия спросил тенелов с левой стороны машины у преградившего им путь хранителя. «Мы не назначали встречи», – вторил напарнику двойник справа. «Чрезвычайные обстоятельства», – последовал лаконичный ответ из-под низко опущенного капюшона. «Слушаем», – кивнул тенелов слева. «Отряд рихтовщика провалился в гать на черноте. Уверен, это ваших рук дело». «Недоказуемо», – пожал плечами тенелов справа. «Мы вольны устраивать ловушки на своей территории без отчета перед орденом», – добавил двойник слева. «У отряда рихтовщика квест большой игры». «Это не наши проблемы», – пожал плечами правый. «Воскрешай свою пешку и пускай начинает игру сначала», – поддержал левый. «У его спутницы нет в запасе воскрешений, и вам это прекрасно известно». «Закон игры един для всех, даже для нас с тобой». «И это мне говорят те, кто первыми его нарушил». «Мы чтим закон. Обоснуй свое обвинение». «Муры», объявил хранитель и взял паузу, ожидая реакции оппонентов. Реакции не последовало, и он продолжил. «Они неизмененные, и в обход меня задействовать их для решения своих задач вы не имели права. Однако же вы спровоцировали их прямое вмешательство в большую игру на своей стороне. Это была инициатива ботов. Виновный уже понес наказание. Ваши пешки – ваша ответственность. Но я готов закрыть глаза на ваш промах, если вы подарите рихтовщику шанс спасти спутницу. В противном случае я официально открою системное разбирательство по факту привлечения вами муров». Тенеловы коротко переглянулись. Левый двойник озвучил их общее решение. «Отменить законы игры никто не в силах, но мы можем на час заморозить сковавшую игроков гать черноты. Если рихтовщик рискнет поставить на кон все свои оставшиеся жизни в лабиринте силы, он сможет найти спасение для спутницы», — закончил правый двойник. «Благодарю за предоставленную возможность», — кивнул хранитель и также бесшумно, как появился на дороге, скрылся в густых зарослях кустарника. Через мгновение его белый плащ словно растворился в зелени листвы. Тенеловы вернулись во внедорожник, синхронно захлопнули двери, и черная, как сгусток мрака машина, продолжила свой непредсказуемый путь.